После таких слов дед Щукарь до завтрака потихоньку облизывал сухие губы, а во время скудного завтрака горестно вздыхал и вяло орудовал щербатой ложкой, рассеянно вылавливая в миске кусочки картофеля. Лежа под кустом, Щукарь еще долго думал о том, что может быть в бригаде подано на обед, а потом не кстати вспомнил, как он наелся на поминках по матери Якова Лукича и, окончательно растравив себя воспоминаниями о съеденной пище, вдруг снова ощутил острый приступ голода, что дремоту с него как рукой сняло, и он остервенело плюнул, вытер бороденку и стал ощупывать ввалившийся живот, а потом вслух заговорил. «Кусочек хлеба и кружка кислого молока, да разве же это еда для настоящего мужчины-производителя? Одна воздушность, а не еда. Час назад живот у меня был тугой, как цыганский бубен, а зараз он к хребтине прирос. Господи, Боже ты мой! И всю-то жизнью об куске хлеба насущного думаешь, о том, чем бы чрево набить, а жизнь протекает, как вода сквозь пальцев, и не приметишь, как она к концу подберется. Давно ли проезжал я по этой червленой балке? Тогда терны цвели во всю Ивановскую, белой кипенью вся балка взялась. Дунет тогда, бывало, ветерок, и белый духовитый цвет летит по балке, кружится, как снег в сильную метель. Вся дорога внизу была укрытая белыми, пахла лучше любой бабьей помады. А зараз почернел этот вешний цвет, исчезнул, сгинул окончательно и неповоротно. Вот так и моя никудышная жизнь под старость взялась чернотой, и в скорости уже придется бедному щукарю стоптанные копыта откидывать на сторону. Тут уж ни хрена не поделаешь. На этом философские лирические размышления деда Щукаря закончились. Жалость к самому себе обуяла Щукаря. Он немного всплакнул, высморкался, вытер рукавом рубахи покрасневшие глаза и стал дремать. От печальных дум его всегда тянуло на сон. Засыпая и даже в этом состоянии оставаясь верным своему характеру, он сладостно заулыбался, блаженно щуря глаза, подумал сквозь сон. Непременно будет у Дубцова в бригаде свежая баранина на обед, чует мое сердце. Ну, 4 фунта за присест я, конечно, не уберу, это я мало погорячился и примахнул лишку, а 3 фунта, или, скажем, 3,5, смаху и без единой передышки. Была бы эта баранинка на столе, а там уж Щукарь, небось, не промахнется и мимо рта не пронесет, будьте спокойны. Часам к 3 жара достигла предела. Сухой горячий ветер, поднявшись с востока, нес в червленую балку раскаленный воздух, и от недавней прохлады вскоре не осталось там и следа. А тут еще солнце, перемещаясь на запад, словно бы преследовало Щукаря. Он спал лежа на животе, уткнувшись лицом в свернутый зипунишко. И как только солнечные лучи начинали нащупывать, а затем и ощутимо покалывать сквозь дырявую рубашку его худую спину, он в полусне слегка перемещался в тень, но через несколько минут докучливое солнце снова начинало нещадно жечь стариковскую спину, и Щукарю снова приходилось ползти на животе в сторону. За 3 часа, не просыпаясь, он по-пластунски околесил половину небольшого куста. Под конец, измученный жарою, опухший, насквозь мокрый от пота, Щукарь проснулся, сел, из-под ладони взглянул на солнце и негодующе подумал: «От Божий глаз, прости меня, Господи, и под кустом от него не схоронишься». Заставил-таки, как зайца, крутиться вокруг куста целых полдня. Да разве же это сон? Это не сон, а чистое наказание. Надо бы под линейкой ложиться. Да этот божий глаз и там бы меня сыскал. Черта рытого от него в голой степи схоронишься. Кряхтя и вздыхая, он неторопливо снял до нельзя изношенные чирики, застучил штаны и долго рассматривал свои высохшие ноги, критически улыбаясь и в то же время горестно покачивая головой. Потом направился к ручью, чтобы умыться, охладить разгоряченное лицо студеной водой. С этого момента и стала разматываться цепь горестных приключений в его жизни. Едва он, пробираясь по мелкой осоке к частинке на середине ручья, высоко поднимая ноги, ступил два шага, как вдруг почувствовал, что придавил подошвой левой ноги что-то шевелящееся, скользкое и холодное, и тотчас же ощутил легкий укол повыше щиколотки. Дед Щукарь проворно выхватил левую ногу из воды и остался стоять на правой, как журавль среди болота. Но когда он увидел, что слева от него зашелестела осока, и по ней быстро побежал извилистый след, лицо его стало зеленым под цвет осоки, а глаза начали медленно выбираться из орбит. И откуда только взялась у старика резвость? К нему будто бы вернулась давно ушедшая молодость. В два прыжка он был уже на берегу, и только усевшись на глинистый бугорок, стал внимательно рассматривать две крохотные красные точки на ноге, время от времени поглядывая испуганными глазами на злополучный ручей. Постепенно, когда прошел первый испуг, к нему возвратилась способность мышления, и он тихо прошептал: «Ну вот, слава Богу, и начинается. Вот они, что означают эти проклятые приметы. Говорил же этому моему дуралому Давыдову, что не надо нынче рисковать и ехать в станицу, так нет. Загорелось ему, вынь да положь, а поезжай. Вот я и доездился. Он часто говорит, я рабочий класс. Еще этот рабочий класс такой напористый. Ежели он затеется, что сделать, будьте спокойны. Он с тебя живой не слезет, а своего добьется. Добился, сукин сын, а зараз что я должен делать?» И тут деда Щукаря вдруг осенило. Надо зараз же высосать кровь из ранки. Укусил меня не иначе вредная гадюка, ишь, как она полохнула по осоке. Порядочная змея или, скажем, ужака, она полозит не спеша, степенно, а эта подлючина пошла, как молонья, аж завиляла. Тот же она испужалась меня. Но тут вопрос. Кто кого дюжей испужался, я ее или она меня? Решать этот сложный вопрос было некогда, время не ждало, и дед немало-немедленно согнулся, сидя в три погибели, но, как ни старался, дотянуться губами до ранки не смог. Тогда он, придерживая руками пятку и ступню, с таким отчаянным усердием рванул ногу на себя, что в щиколотке что-то резко щелкнуло, и от неистовой боли старик запрокинулся на спину. Минут пять он лежал, не шевелясь. Придя в себя, тихо пошевеливая пальцами левой ноги, Щукарь в полном недоумении стал размышлять. Укус началось, а теперь че продолжается. Первый раз в жизни вижу, чтобы человек по доброй воле сам себе мог ногу вывихнуть. Кому хошь, расскажи про такую оказию, не поверят. Скажут опять, брешет Щукарь. Вот тебе и приметы. Куда они взыгрывают? Ах, язви его, этого Давыдова. Говорил же ему добром, как человеку. А зараз что я должен делать? Как я буду жеребцов запрягать? Однако медлить больше было нельзя. Щукарь тихонько поднялся, осторожно попробовал ступить на левую ногу. К его великой радости боль оказалась не столь уже сильной, и хотя с трудом, но передвигаться он мог. Раскрошив на ладони маленький кусочек глины, он смешал его со слюной, тщательно замазал ранку и только что, прихрамывая и бережно ступая на поврежденную ногу, пошел к жеребцам, как вдруг увидел на противоположной стороне ручья, метрах в четырех от себя, такое, отчего глаза его загорелись и губы затряслись в неудержимой ярости. На той стороне, свернувшись клубком, сладко дремал на сугреве небольшой уж. В том, что это был именно уж, не могло быть никаких сомнений. На голове его мирно светились оранжево-желтые очки. И тут дед Щукарь просто взбесился. Никогда еще речь его не была столь патетически взволнованной и негодующей. Выставив вперед больную ногу и торжественно протянув руку, он дрожащим голосом заговорил. «Выползок проклятый! Холоднокровная сволочь! Чума в желтых очках! И это ты, вредное насекомое, мог меня, то есть мужчину-производителя, так до смерти напужать! А я-то с дуру подумал, что ты это не ты, а порядочная гадюка. А что ты есть такое, ежели разобраться в этом вопросе? Пакость ползучая, тьфу, и больше ничего. Наступить на тебя ногой еще раз и растереть в дым и в прах, и больше ничего не остается. Ежели бы я через тебя, аспида, ног себе не свихнул, я бы так и сотворил с тобой, поимея это в виду». Щукарь перевел дыхание, проглотил слюну, уж приподняв точеную мраморно-черную головку, казалось, внимательно слушал впервые обращенную к нему речь. Отдохнув немного, Щукарь продолжал. «Вылупил свои бесстыжие глаза, и не моргаешь, нечистый дух. Ты думаешь, что тебе это так и обойдется? Нет, милый мой, зараз ты от меня получишь все, что тебе на твой нынешний трудодень причитается. Подумаешь, адаптер какой нашелся. Да я с тобой разделаюсь так, что одни анфилады от тебя останутся. Факт!» Дед Щукарь опустил обличающий гневный взор, и среди мелкой гальки, принесенной вешней водой откуда-то с верховья в червленой балке, усмотрел крупный обкатанный камень-галыш. Забыв про больную ногу, он смело шагнул вперед, острая боль прострелила щиколотку, и дед свалился на бок, ругаясь самыми непотребными словами, но все же не выпуская камня из рук. Пока он, кряхтя и стоная, поднялся на ноги, уж исчез. Его как не было. Он будто сквозь землю провалился. Щукарь выронил камень, недоумевающе развел руками. «Скажи на милость, напасть какая-то, да и только и делов. Но куда он, анчихрист, мог деваться? Не иначе опять же в воду мигнул. Уж оно как не повезет, так не повезет. Так думаю, что на этом дело не кончится. Не надо бы мне, старому дураку, в разговоры с ним ввязываться. Надо было молчаком брать Каменюку и бить его с первого раза же в голову, непременно в голову. Иначе эту гаду не убьешь. А со второго раза я мог и промахнуться, факт. Но зараз кого же бить? Ежели он сгинул нечистый дух, вот в чем вопрос. Еще некоторое время дед Щукарь стоял возле ручья, почесывая затылок, а потом безнадежно махнул рукой и похромал запрягать жеребцов. Пока он не отошел от ручья на порядочное расстояние, он все еще оглядывался всего лишь несколько раз, и так просто, на всякий случай. Степь под ветром могучей мерно дышала во всю свою широченную грудь пьянящим и всегда немного грустным ароматом скошенной травы. От дубовых перелесков, мимо которых бежала дорога, тянуло прохладой, мертвым, но бодрящим запахом сопревшей дубовой листвы. А вот прошлогодние листья ясеня почему-то пахли молодостью, весной и, быть может, немножко фиалками. От этого смешения разнородных запахов обычному человеку всегда почему-то становится не очень весело, как-то не по себе, особенно тогда, когда он остается сам с собой наедине. Но не таков был дед Щукарь. Удобно устроив больную ногу, положив ее на свернутый зипун, а правую беспечно свесив с линейки, он уже широко улыбался беззубым ртом, довольно щурил обесцвеченные временем глазки, а крохотные облупленные красные носики его так и ходил ходуном, жадно ловя родные запахи родной степи. А почему ему было и не радоваться жизни? Боль в ноге стала понемногу утихать, туча, принесенная ветром откуда-то с далекого востока, надолго закрыла солнце, и по равнине, по буграм, по курганам и балкам поплыла густая сиреневая тень. Дышать стало легче, а впереди как-никак ожидал его обильный ужин. Нет, как хотите, но деду щекорю жилось пока не так уж плохо. На гребне бугра, как только вдали завиднелись полевая будка и стан второй бригады, щукарь остановил лениво трусивших жеребцов, слез с линейки. Тупая ноющая боль в щиколотке все еще держалась, но стоять на обеих ногах он мог более или менее твердо, и старик решился. «Я им покажу, что не водовоз едет, а как-никак кучер правления колхоза. Раз вожу товарища Давыдова, Макарушку и другое важное начальство, то и проехаться надо так, чтобы людям издали завидно было». Чертыхаясь и жалобно стоная, отпрукивая почуявших ночлег жеребцов, старик стал на линейке во весь рост, широко расставил ноги, туго натянул вожжи, молодецки гикнул. Жеребцы с мест пошли машистой рысью. Под изволок они все больше набирали резвости, и вскоре от встречного ветра неподпоясанная рубаха щукаря вздулась на спине пузырем, а он все попрашивал у жеребцов скорости, морщась от боли в ноге, весело помахивал кнутом, кричал тонким голоском: «Родненькие мои, не теряй форсу!» Первым его увидел Агафон Дубцов, находившийся возле стана. «Какой-то черт по-тавричански правит, стоя! Приглядись-ка, Пряничников, кто это к нам жалует?» С незавершенного приклада сена Пряничников весело прокричал: «Агитбригады едет, дедушка Щукарь!» «К делу!» — довольно улыбаясь, сказал Дубцов. «А то мы тут уж прокисли от скуки. Вечерить старик будет с нами, и такой уговор, братцы, в ночь его никуда не пущать». А сам уже вытащил из-под будки свой мешок, деловито порывшись в нем, сунул в карман початую четвертинку водки.